То, что сделает ее катастрофой, произойдет в далеком будущем. Мы не сможем на это повлиять. Эффект бабочки – не самое простое для реализации понятие. Бабочка, машущая крыльями в Тихом океане, вызовет тайфун на другом конце света, теоретически, возможно. Важно было время, требуемое крыльям для создания тайфуна. Ю Сангах тут же начала ворчать. Ты этого не знаешь. Я повторюсь, сейчас это невозможно. Даже если мы изменим ее, катастрофа через 5 дней все равно наступит. Фактически Ю Джан Хьюк пытался это сделать несколько раз в средних и поздних регрессиях. Он первым же делом находил Шин Йо Сунг и пытался предотвратить катастрофу, но терпел неудачу каждый раз. Независимо от всех возможных изменений, будущее Шин Йо Сунг возвращалось через 5 дней, после чего разрушалось Ю. Голос Ю Сангах понемногу услабел. Почему она катастрофа? Что случилось в будущем? Я не знаю. Конечно же, я знал ответ, но предпочел соврать. Вместо этого я подошел к девочке, которая ела мясо, и спросил: «Ну как, вкусно?» «Да». Я чувствовал, как Ю Сангах и Хан Саюнг смотрят на меня издали. «Нет, убей ее. Я не позволю этому случиться. Убей». Фактически убийство Шин Йо Сунг не навредит конечному результату. Даже больше, не убей я ее сейчас, и малейшая ошибка приведет к уничтожению Сеула. В краткосрочной перспективе спасение Шин Йо Сунг принесет лишь беды. Девочка съела мясо и посмотрела на меня непонятным взглядом. «А Джоси, ты видишь будущее?» «А, я плохой человек в будущем?» «Возможно, она услышала наш разговор». Я тихо ответил: «Пожалуй. Насколько я плохая?» «Пожалуй, худший человек Сеула. Как Джокер или Танос, я не знаю». Шин Йо Сунг опустила голову. «Не неожиданно. Почему? Я уже плохой человек». Ей не требовалось рассказывать почему. Я знал, как Шин Йо Сунг выжила в этом мире. Ваше понимание персонажа Шин Йо Сунг улучшилось. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя уровень 2 активирован. Я убила его. Она убила свою собаку, чтобы выжить в первом сценарии. Мне жаль. Она украла пальто у старика, который пострадал в результате нападения. Она убила женщину, присматривающую за ней, защищая свою зеленую зону. Она сдала человека, которого кто-то преследовал, ради еды. В этом мире каждый был вынужден совершать преступления. Не каждый может объективно воспринять подобное. Я буду наказана. Моя жизнь того не стоит. В глазах испуганного ребенка была решимость. Выражение лица готового на смерть человека одинаково в любом возрасте. Можете убить меня. Я готова. Будь я главным героем истории, без колебания убил бы Шин Йо Сунг. Но я был читателем. Читателем, который должен был сделать выбор. Разумеется, я не писатель, поэтому единственное, что вырвалось из моего рта, это очевидные слова. Погладив Шин Йо Сунг по голове, я сказал: «Не волнуйся, твоя смерть не та концовка, к которой я стремлюсь. Если бы я убил эту девочку, регресс с Ю Джон Хьюка не имел бы смысла. Он боролся ради изменения прошлого. Если кто-то убьет другого, потому что будущее предопределено, какой в этом смысл? Поэтому я предотвращу смерть этой девочки для Ю Джон Хьюка». Ее взгляд задрожал. «Персонаж Шин Йо Сунг чувствует легкую преданность к вам. Ваше понимание персонажа Шин Йо Сунг улучшилось, но я должна умереть. Есть способы остановить катастрофу». Я услышал тяжелый вздох Хан Саюнг позади меня, а вот стоящая рядом Ю Сангах смотрела на разговор с плотно сжатыми губами. «Я могу сделать это с твоей помощью. Концовка, которую я хотел, была невозможна. Однако, если я буду совершать невозможные вещи понемногу, одну за другой, я смогу добиться в целом невозможного. Шин Йо Сунг станет одним из маленьких краеугольных камней этой невероятной истории». Я тут же открыл сумку Даккайби и купил несколько предметов. Шин Йо Сунг пробормотал и без всякой уверенности: «Что я могу сделать? У меня нет спонсора». «Ну и что такого, если у тебя нет спонсора? Вы вложили пакет роста 1 в воплощение Шин Йо Сунг». Шин Йо Сунг широко открыла рот. «Вы вложили пакет роста 2 в воплощение Шин Йо Сунг. Вы вложили пакет памятных новых сценариев в воплощение Шин Йо Сунг». А сообщения продолжали всплывать. Шин Йо Сунг побледнела. «Что это?» «Все хорошо, у меня много денег. А Джоси, кто ты?» «Я Дакча. Ким Дакча». Я легонько постучал по лбу девочки, возвращая ей чувство реальности. «За следующие 5 дней ты станешь сильнее всех». И это было правдой. Повелительница зверей Шин Йо Сунг. Эта девочка в дальнейшем станет одной из 100 самых влиятельных людей мира. Эта девочка, которая, возможно, станет катастрофой, будет моим первым воплощением в этом мире. Глава 19. Сингулярность. 5. Я хотел немного поспать, но продрал глаза только во время раннего рассвета. Созвездие демоноподобный огненный судья призывает вас позаботиться о своем воплощении. Я неосознанно проснулся от сообщения Уриэля. Черт, созвездия теперь не могли усидеть на месте с момента моего вчерашнего заявления. Созвездие узник золотого обруча смеется над вашим выбором. Честно говоря, я не мог быть спонсором без должным образом сформированного рассказа. Спонсор, который не может дать своему воплощению стигму, скорее был помехой, хотя у меня было намного больше денег, чем у любого приличного спонсора. Многие созвездия заинтересованы вашим выбором, некоторые созвездия считают ваши действия нелепыми. В итоге наблюдающие воплощения четко поделились на два лагеря: те, кому я нравился, и были они из лагеря ищущих воплощения, и те, кому я не нравился, ищущие развлечения. Ну и разумеется, было одно созвездие, с которым ничего не было ясно. Созвездие «Скрытный интриган» с интересом следит за вашей стратегией. 1000 монет получено. Я раньше думал, что он достаточно обычное созвездие, ведь его кличка не звучала особенной. Но его спонсорство было слишком значительно. Он был как минимум важным для истории. Но как бы я ни пролистывал пути выживания, «Скрытного интригана» там просто нет. А это значило, что он явно не созвездие этого мира. Ну или в принципе не упоминается в путях выживания. Так кто же он? Вууууш, с прошлой ночи Шин Йо Сунг вовсю оттачивала свои навыки в углу заброшенного здания. Она использовала зелье восстановления магической силы, которое я ей дал, разумеется, и вовсю использовала навыки на недалеко стоящем молодом Гралле. Слабая аура вытянулась от Шин Йо Сунг и коснулась кожи Гралла. Это было то самое разнообразное общение, которым вовсю пользовался Ли Гиль Юнг. Я посмотрел на Шин Йо Сунг, у которой были темные круги под глазами. «Йо Сунг, ты спала?» «Еще нет. Разве ты не знаешь о наказании за то, что не спишь? А ну быстро спать. Еще чуть-чуть». Персонаж Шин Йо Сунг использует разнообразное общение Ур. 8. Персонаж Шин Йо Сунг использует укротитель Ур. 7. Однако вскоре Шин Йо Сунг потеряла всю концентрацию. Укрощение не удалось. Монстр начал сходить с ума. Гролл вырвался из-под контроля и бросился к Шин Йо Сунг. Прежде чем я успел пошевелиться, начало действовать, пускавшая недалеко слюну, Хан Саюнг. Гролл перестал дышать, столкнувшись со стеной заброшенного здания, после чего Хан Саюнг вновь уснула. Я обратился к Шин Йо Сунг, которая с удрученным видом пыталась нормализовать дыхание. «Теперь понимаешь?» «Да», — сказала Шин Йо Сунг с мрачным выражением лица. «Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован сокращенная версия. Список персонажей, имя. Шин Йо Сунг, характерный признак. Укротитель зверей, редкий, рефлексивный убийца, главный, эксклюзивные навыки. Укрощение Ур. 7. Разнообразное общение Ур. 8. Проворные ноги Ур. 8. Гибридизация Ур. 6. Стигма. Отсутствует общая статистика. Выносливость Ур. 19. Сила Ур. 14. Ловкость Ур. 44. Магическая сила Ур. 45. В настоящий момент активирован пакет роста 1. В настоящий момент активирован пакет роста 2. В настоящий момент активирован пакет памятных новых сценариев. Скорость развития ее навыков была огромной благодаря пакетам роста, что я купил. К тому же был пакет сценариев, который способствовал развитию показателей. Я не знал, есть ли хоть у кого-то на корейском полуострове такой пакет. Она была талантливой, поэтому скоро ее разнообразное общение прорвет черту 10 уровня и станет продвинутым разнообразным общением. Проблема была в том, что она не могла должным образом приручить Гралла 8 класса, даже с такой статистикой. Такой исход был невозможен, спасибо системе. Шин Йо Сунг склонила голову, явно смущенная. «У меня нет таланта. Если у нее нет таланта, я могу просто убить себя, не тратя лишнее время. Не волнуйся, у тебя есть талант. Я не мог допустить, чтобы мое драгоценное воплощение было расстроено. Возможно, Шин Йо Сунг не могла достичь своего из-за травмы. О чем ты думаешь? Я боюсь». Догадаться, чего она боялась, было нетрудно. Я сказал: «Монстры не домашние животные, я знаю. Однако они хороши как компаньоны, весьма живучи и сильны». Шин Йо Сунг убила свою собаку собственными руками. Она сделала это для выживания. Этот факт все еще отдавался болью в сердце ребенка. Немного подумав, я сказал: «Ты знаешь, если пройти все сценарии, можно будет загадать желание. А Джоси, твое лицо меняется, Когда ты врешь, ты раздуваешь ноздри перед этим. Это напомнило мне о Гильюнге. Наверное, дети, владеющие разнообразным общением, были чувствительнее к языку тела. Я решил идти ва-банк словно последний хулиган. Что ты хочешь спросить? Я могу это сделать, ты можешь. Ты говоришь об этом без какой-либо искренности. Я выбрал тебя. Взгляд Шин Йо Сунг вздрогнул после моих слов. Я выбрал тебя вместо Сиула, и не жалею об этом. Ты можешь быть лучше многих. Шин Йо Сунг посмотрела на меня, крепко сжав кулачки, после чего начала плакать. А Джоси, если я действительно стану сильной, сильной, Шин Йо Сунг секунду помедлила, а потом рассмеялась. Ничего, я буду стараться. После чего Шин Йо Сунг развернулась и вновь использовала свое умение. Я же вдруг кое-что вспомнил. Вспомнил, как она поступала и кем была в оригинальной истории. Джан Хьюкоппа красивый, Джан Хьюкоппа лучший. Мне сильно нравится Джан Хьюкоппа. Эта девушка была поклонницей Ю Джон Хьюка в «Путях выживания». Разумеется, она не была любовным интересом в произведении. Из-за возраста и положения младшей сестры, в основном, я помню, как она дралась с Юмя. Я вдруг забеспокоился. Потеряю ли я столь усиленно пестуемого человека из-за Ю Джон Хьюка? Я внезапно повернул голову в сторону к спящей Хан Саюнг, когда она, наконец, проснулась. Хан Саюнг заметила мой взгляд и отвернулась. Она дулась со вчерашнего дня. «Хей!» — позвал ее я. «Что? Будешь и дальше дуться? Не говори со мной. Я хочу кое-что у тебя спросить». Хан Саюнг удивленно вздернула брови после моих слов. Я понизил голос, чтобы Шин Йо Сунг не могла услышать, и спросил, что думаешь о моей внешности, особенно по сравнению с Ю Джон Хьюком. Хан Саюнг смотрела на меня, будто ей жуки заползли в уши. «Какого черта ты спрашиваешь меня об этом? Мне просто любопытно. Я не особо интересовался своей внешностью с окончания средней школы. Сейчас же я вспомнил реакцию пророков на меня, притворяющегося Ю Джон Хьюком, и мне показалось, что я уродлив. Я никогда об этом не задумывался, порой приводя себя в порядок в ванной. Ветреное созвездие смотрит на вас, будто вы чертовски жалкие», — она ответила. «Прими свою судьбу». «Нет, мне серьезно хочется узнать. Я могу лишь подбодрить тебя. Дерьмо. И насколько сильно?» Я тихо посмотрел на Шин Йо Сунг и принял решение. «Я просто не могу позволить ей встречаться с Ю Джон Хьюком. Мы охотились на монстров вокруг и собирали монеты. Я вкладывал полученное в Шин Йо Сунг, благодаря чему ее статистика очень быстро росла. Монеты в основном использовались для прокачки ловкости и магической силы. Это максимизировало преимущество проворных ног и разнообразного общения. К тому времени, как вновь стемнело, Шин Йо Сунг, наконец, овладела продвинутым разнообразным общением. Однако украшение ей все еще не давалось. «Будущее я будет намного сильнее?» – спросила она. «Конечно, нынешняя Шин Йо Сунг не могла сравниться с будущей Шин Йо Сунг в боях лоб в лоб. Однако, если она будет интенсивно тренироваться, сможет освоить одну из важных способностей будущей Шин Йо Сунг. Катастрофа наводнения была опасна, так как могла контролировать армию. Я верю в тебя больше, чем в будущее, которое еще не наступило. Если будущая Шин Йо Сунг не смогла сделать это, значит настоящая Шин Йо Сунг может. К тому же это был шанс выиграть большее, чем при ее встрече со своим будущим. А все потому, что будущая Шин Йо Сунг никогда не сможет убить нынешнюю. Я хорошо поела. Ю Сангах продекламировала короткую молитву, съев мясо гралла. Ю Сангах Си, ты у нас религиозная? Нет. Так почему ты молишься? Я сделала это для богов Олимпа. Ее молитва была столь внушительна, что я кое о чем вспомнил. Боги, которых мы знали, стали реальностью, и объект мольбы стали не совсем понятны. Сегодня Хан Саюнг и я встанем на стражу первыми. Ю Сангах, можешь спать. Точно? Да. Ю Сангах легла и заснула первой. Хан Саюнг прислонилась к стене напротив нее и развлекалась со смартфоном. Разумеется, им было некомфортно. Они были врагами от природы. Идеи Хан Саюнг были противоестественны для Ю Сангах. Что бы ни случилось в будущем, они все равно станут противницами. Усталая Шин Йо Сунг уснула, а костер понемногу прогорел. Хан Саюнг заговорила первой. «Тоже ложись». Я лежал на полу, но заснуть было тяжело. До начала пятого сценария оставалось 4 дня. Шин Йо Сунг не добилась особого прогресса сегодня, но днем пришло сообщение из района Ганса. Кто-то одолел ледяную катастрофу, пришедшую с запада. Такое вот сообщение. Мне не требовалось узнавать, кто именно это был. Ю Джан Хьюк остановил катастрофу, которая отправила бы Сеул в ледниковый период, а там он, возможно, встретился с Ли Хюн Сунгом. Хан Саюнг, наблюдавшая за углями, внезапно произнесла: «Хей, у меня есть вопрос, ты страшная». Хан Саюнг нахмурилась. «Да кого это волнует, ублюдок, и что тебе нужно, что ты планируешь делать, что я планирую делать, какова твоя цель, меня это постоянно запутывает, стоит мне тебя увидеть, ты разрушил трон, не убил меня, чего ты добиваешься?» «Я просто добиваюсь желаемой концовки». «Концовки?» Я легонько кивнул. Весьма неожиданно, Хан Саюнг не пыталась продолжать эту тему, вместо этого она сказала другое. «Была концовка, которую я хотела написать. В твоем романе?» «Да». «Тогда позволь мне кое-что узнать для начала». «И что же? Почему ты занялась плагиатом? Ты же хорошо пишешь». «Это не плагиат. По-твоему, что? Пути выживания – этакая Библия. Разве эти идеи не встречаются везде? Спонсорство высших существ. Задание на выживание. Протагонист-регрессор. Можешь сейчас найти романы, в которых нет хотя бы одной из этих идей. Просто твой ближе всех к путям. Для этого есть причина. Хочешь послушать историю? В прошлом была бедная девушка. История о литераторше, которая живет в бедности и расстроилась в своих мечтах, и как итог стала плагиатором ради сытой жизни». Хан Саюнг уронила челюсть. «Ты действительно можешь читать мысли, а, в любом случае, ты владеешь чем-то подобным. Так, я что по-твоему, бог, я бы не страдал так, владей подобным навыком». Персонаж Хан Саюнг использовала детектор лжи Ур. Три. Хан Саюнг подтвердила, что вы лжете. Хан Саюнг рассмеялась. «И как мне с этим быть?» Я не ответил. «Ну, можешь мне не говорить. В любом случае, просто прочитай мои мысли прямо сейчас. Я не могу их читать. Я не плагиатор». Я с подозрением посмотрел на Хан Саюнг, и она использовала детектор лжи на себя. Персонаж Хан Саюнг подтвердила, что сказанное, правда, что это просто совпадение, что моя история похожа на пути выживания. Я просто писала то, о чем мечтала. Персонаж Хан Саюнг подтвердила, что сказанное, правда, эта девушка использует свое подсознание как щит. В любом случае ты видела это. Это был сон для тебя. Может быть, так и есть. Затем Хан Саюнг поколебалась, после чего сказала: «Порой я думаю об этом. О чем, если эта реальность является оригиналом, а я только воспроизвожу его по-своему? Я, наверное, и правда занималась плагиатом». «Что ты говоришь? Ты называешь себя плагиатором? Кто тебе это сказал?» «Я просто размышляю. Вообще я говорил не об этом. Эта мысль возникла у меня с момента становления путей выживания реальностью. Это мир наложили на рельсы романа, или же роман наложили на реальность?» Я встал и покачал головой. «Эй, давай поменяемся. Иди спать. Созвездия на моем канале разойдутся, если я буду дальше слушать твою печальную историю. Моя поддержка от созвездий уменьшилась из-за того, что я работаю с вами. Просто ты продолжаешь поступать, как поступаешь». Мы перебросились еще парой колких фраз, после чего замолкли. Я прислонился к стене здания и посмотрел на храпящую Хан Саюнг. У меня вдруг возникла мысль. Возможно, мне немного повезло с тем, что она здесь. По крайней мере, я не одинок со своим знанием романа. В какой-то момент уснул и я. Возможно, это было из-за того, что я слишком устал, или из-за того, что мне было слишком удобно. Это был короткий, но сладкий сон. Однако, наверное, мне не стоило засыпать, ведь стоило мне открыть глаза, как я увидел, что Хан Саюнг лежит хладным трупом. Глава 20. Катастрофа наводнения, 1. Мое сердце застыло, стоило мне только проверить пульс Хан Саюнг. Я был шокирован тем, что она мертва. Через некоторое время я взял себя в руки и наконец смог думать головой. Дакчаси, Ю Сангах заметила что-то и встала. Я встал следом и по ее указке осмотрел труп. Нет никаких ран. Ситуация была тупиковой. Никаких ран. Неужели яд? Но если он убил Хан Саюнг без всяких видимых следов, он ужасен. Только вот единственной проблемой было то, что подобного яда сейчас попросту не было. Да и почему отравили только Хан Саюнг? Даже найдись обладатель подобного яда, ему просто не нужна была бы смерть, исключительно Хан Саюнг. Странно, что меня так вырубило. Подождите-ка, вырубило. Ох, прости, я спала слишком долго. Шин Йо Сунг, наконец, открыла глаза. Я вдруг оглянулся на Ю Сангах. Ю Сангах Си, ты тоже спала всю ночь? Да. Ю Сангах покраснела, явно смущенная. Раз уж она не проснулась, никто не стоял на страже. Я был последним и заснул, когда уже все спали. Я оказался дураком. Мне стоило подумать, а почему я заснул, а не кто убил Хан Саюнг, это было сонное заклятие, нет, только вернувшиеся обладали такой магией. Удар в точку давления, чтобы проделать это, требуется обмануть мои чувства, а значит оставался только один вариант. Я подошел к огню, над которыми до сих пор висели кости Гралла, которого мы вчера ели, только так нас могли усыпить. Ободрав остатки мяса с костей, я заметил немного посыпавшегося зеленого порошка. Это часть стебля иносплеты. Так вот оно что. Была лишь одна возможность усыпить нас. Кто-то смешал порошок стебля иносплеты с мясом. У иносплеты был сильный усыпляющий эффект, если его принимать без вываренного сока. Он не был ядовит, поэтому оградиться от него Дангью Багамом было нельзя. Поэтому я всегда и варил сок. Кто вчера готовил мясо? Это была Саюнг Си. Я вздрогнул. То, что вчера мы ели, было Граллом, которого Шин Йо Сунг не смогла приручить, а убила его именно Хан Саюнг. Это был один удар. Я подошел к бледному телу Хан Саюнг. Я был столь растерян, что забыл самое важное. Аватар не исчезнет, если голова не будет уничтожена. Однако, почему она разыграла эту сцену? Она была связана временным залогом и не могла сбежать. В этот момент из сердца Хан Саюнг начал мигать синий свет. Это... Подожди немного, я, не заботясь о реакции окружающей, проломил голову Хан Саюнг. Синий свет вспыхнул и аватара уничтожилась. Аватар персонажа Хан Саюнг получила наказание за нарушение контракта. Персонаж Хан Саюнг предложила свою аватару в жертву, дабы компенсировать большую часть наказания временного залога. Ах, Ю Сангах издала стон, словно что-то поняла. Я даже не знал, что аватару можно использовать таким образом. Я видел, что они получали повреждения вместо оригинала, но и не думал, что на контракты это распространяется. Видимо, полностью заместить себя аватары она не смогла, но остаток наказания ее не убьет. «Ун не ушла?» – спросила Шин Йо Сунг. «Кажется так. Попытка понять причину была бессмысленна. После недолгих раздумий я понял, что Хан Саюнг и я были слишком разными. Мои созвездия спонсора уходят из-за того, что я с тобой. Вскоре я встретился бы с людьми Чунгмура, и они были бы так же враждебны к Хан Саюнг, как и Ю Сангах. Черт, человек, которому не доверяют, всегда будет страдать. Хан Саюнг была бы одна, в окружении врагов. На мгновение я принял ее за свою спутницу. На месте ее аватара осталась лишь белая пыль, немного монет и листок бумаги. Стоимость блюд. Вот так она и попрощалась. Словно в насмешку, остатки ее аватара унесло ветрами реки Хан, будто бы разрушая все проведенное вместе время. Тем не менее, мне все еще было любопытно, почему Хан Саюнг оставалась со мной так долго, хотя могла использовать суррогатную смерть с помощью своих аватар. Я не знал, я не мог читать мысли Ю Сангах или Хан Саюнг, не было путей выживания, которые могли бы объяснить их поведение. Нам следует собираться. Затем меня захлестнуло странное чувство. Была ли это точка зрения всеведущего читателя? Я инстинктивно посмотрел в направлении, откуда что-то ощущал, но ничего не увидел. Я ошибался, дурак. Хан Саюнг смотрела на заброшенное здание с далекой высотки. Ветер с реки Хан продувал ее рваные джинсы, заставляя ее мерзнуть. Закусив губу, она пробормотала: «Разве ты не должен притвориться, что что-то чувствуешь?» Однако она знала, что не может сделать подобного. Это было логично, ведь они оба читатели. Одна включила смартфон и начала что-то печатать. Авторы частенько записывали то, что их вдохновляет. Чтение книг не обеспечивает вам понимание людей. Мы встретимся вновь. Она не знала концовки, к которой стремился Ким Дакча. Но она точно знала, что, планомерно двигаясь к ней, они встретятся вновь. Она не знала, будут ли они при следующей встрече врагами или союзниками. Хан Саюнг выключила смартфон и ушла. Утренние часы прошли быстро. В этот день ловкость и магическая сила Шин Йо Сунг достигли предела сценария, 60 уровня. Я чувствовал, что самое время купить контракт спонсора у Бихюнга. Тот поворчал, но все же продал мне его. Ты понимаешь, что это не изменит катастрофу. Настоящее не имеет прямого отношения к будущей катастрофе. Оно приходит из мира, проходящего в линии с первым миром. Даже если их существование связано, история, не трать время на пустую болтовню и дай уже контракт. Я закончил его заполнять и передал бумагу Шин Йо Сунг. У меня сейчас нет стигмы, да и силы я дать тебе не могу. У меня только много монет. Не хочешь, не подписывай. Но ты не пожалеешь, если подпишешь. Мама говорила, чтобы я не занималась подобным. Все хорошо, Я не собираюсь быть типичным спонсором. Если я подпишу эту бумагу, не смогу заключить контракт с другими созвездиями? Да. Шин Йо Сунг решительно кивнула. Хорошо, я верю в Аджоси. Спонсорский контракт был заключен, вы стали спонсором воплощения Шин Йо Сунг. Блестящий свет вырвался и окружил меня и Шин Йо Сунг. Явно не соответствуя яркому свету, появилось скромное сообщение. Вы не созвездие. Вы не можете использовать большую часть функций спонсора, список доступных функций. 1. Спонсирование воплощения. 2. Поощрение воплощения. Ну, я ожидал подобного. Именно столько мне было доступно. Созвездие Узник Золотого Обруча Зубоскалит. Созвездие Скрытный Интриган поздравляет вас с первым заключенным контрактом. 5000 монет получено. Ряд созвездий хотят быть вашим спонсором. Реакция созвездий была горячей. Это ощутимо отличалось от ситуации с Гоном Пилду. Шин Йо Сунг была моим прямым подчиненным воплощением. Поэтому группа ищущих воплощения сходили от меня с ума. Я не был созвездием, я был воплощением, у которого было свое воплощение. Подписав со мной контракт, они также получали в подчинение Шин Йо Сунг. Так что в итоге количество желающих подписать со мной контракт лишь увеличилось. Канал сходит с ума. Счастливо заорал Бихюнг, когда я обернулся к группе. Пора уходить. Мы переправимся через реку Хан. Мы до сих пор не нашли мост. Так что будем делать? Будем плыть. А, разве ты не умеешь плавать? Умею, но... Ю Сангах с беспокойством посмотрела на реку. Я понимал ее волнение. Уровень воды в реке Хан увеличивался. Ихтиозавров было больше, чем вчера, да и они не ленились о себе напоминать ревом. Все они были 7 класса. Я не умею плавать, пробормотала Шин Йо Сунг. Держись за нее и греби. Я вытащил пенопластовую коробку, которую заготовил заранее. Я попросил Ю Сангах привязать ее к себе паутиной арахны. Поехали. Я без колебаний прыгнул в реку Хан, и Ю Сангах немедля последовала за мной. Шин Йо Сунг испугалась в первый момент, но быстро схватилась за пенопласт, опустив ноги в воду реки Хан. Холодная вода реки Хан объяла мое тело. Чувствовался странный запах зверей, а курс движения ихтиозавров начал меняться. «Все точно нормально?» – спросила Ю Сангах. «Конечно, все не было нормально, но учитывая оставшееся время, это был единственный способ. Если все станет по-настоящему опасным, убирайся как можно скорее». «Да, поэтому ты должна притвориться, что находишься в опасности перед тем, как ситуация станет по-настоящему опасной. А, так я пытаюсь быстрее пробудить силу Йо Сунг. Я сознательно создаю рискованную ситуацию. Понятно, я вытащил пенопласт не просто так. Так я планировал усилить Шин Йо Сунг, не особо беспокоясь о ситуации. Может, этого и не было в окне атрибутов, но у этой девочки была врожденная способность адаптироваться. Обычная девушка никогда бы не смогла дожить до 5-го сценария. Шин Йо Сунг выглядела обычной нормальной девочкой, но все было не столь просто. Ребенок, который убил свою собаку, обманывал взрослых и маскировался, завоевывая благосклонность сильных. Именно такой была Шин Йо Сунг. При первой встрече она многое просчитывала. Оглянувшись, я позвал ее. «Йо Сунг, да, не убегай. Если ты сбежишь, уже ничего не вернешь». Шин Йо Сунг слегка приоткрыла рот. Она все-таки была умной, а не жестокой. «Делай, что можешь. Хитрости не сработают. Я не могу защищать ее только потому, что она ребенок. Я понимаю». Страх был и страхом, и решимостью. Персонаж Шин Йо Сунг использует продвинутое и разнообразное общение УР. 3. Явное желание убивать окружало нас. Ищущие добычу хищники все появлялись. Я мог видеть примерно 10 из них над поверхностью воды. Со всеми сразу сражаться будет трудно. Однако я смог бы убежать и выжить. Ихтиозавры не стали бы меня преследовать вне реки Хан. Дакчаси. Ю Сангах предупреждающе крикнула. Началась атака ихтиозавров. Острые клыки приближались со всех сторон. Клинок Веры активирован. Я взмахнул мечом, тут же задев одного ихтиозавра. Тело тут же обвалилось на реку. Корчащийся ихтиозавр заставил выйти реку Хан из берегов. Я также взлетел вместе с речной водой. Оглянувшись, я заметил, что Шин Йо Сунг отпустила коробку из пенопласта, подлетая в воздух. Что-то быстро поднялось в небо, и паутина Ю Сангах начала оплетать Шин Йо Сунг. Связанные вместе метод ходьбы Гермеса и паутина Арахны. Ю Сангах благополучно забрала Шин Йо Сунг, пока я приземлился на мертвого ихтиозавра, размахивая мечом в сторону приближающихся монстров. «Сюда, ублюдки!» Больше дюжины ихтиозавров поплыли в моем направлении. Огромные волны сотрясали реку, поэтому тело ихтиозавра, служащее мне опорой, стало весьма опасным местом. Я глубоко вздохнул, вставая в более удобную позу. Путь ветра намного облегчил бы мне ситуацию, но его время еще не наступило. А Джосси? Шин Йосунг выглядел абсолютно отчаянной, сидя на руках у Юсангах. Несколько клыкастых пастей нацелились на меня, пока я держал клинок. Несколько ихтиозавров тут же получили смертельные удары и упали. Кровь текла из них, переполняя реку все больше. И даже несмотря на это я смеялся. Стань взволнованней, стань паникующей, стань отчаянной. Это был единственный способ. У меня появилась ужасная рана, стоило клыку ихтиозавра дать мою кожу. Из нее быстро потекла кровь. Неид! Крик будто бы ввинтился в мои барабанные перепонки. Персонаж Шин Йосунг собирается эволюционировать. Воплощение Шин Йосунг вошла в состояние транса. Глаза Шин Йосунг заволокло паволокой. Это было так же, как когда Ли Гильюнг использовал свою силу. Как я и думал, все это было разыграно для пробуждения Шин Йосунг. Персонаж Шин Йосунг использовала укротитель Ур. 9.60 уровень магической силы покрывал реку Хан, растекаясь словно с водопада. Действия ихтиозавров замедлились. Они вздрогнули и застонали, словно отвечая давящей силе. Число ихтиозавров, видимых над водой, увеличилось. Раньше их было около 10, а теперь более 20. А значит, что под водой их было более чем вдвое больше. После чего взгляды ихтиозавров скрестились на мне. Растерянные ихтиозавры резко вновь начали испускать желание убить, которое стало в разы больше. Проклятие, неужели ничего не вышло? Юсангах Си, ничего не поделаешь. Лучше всего будет использовать ее стигму для побега. Юсангах кивнула, отдаляясь от ихтиозавров и выпуская нити. Я же начал кричать: Шин Йосунг, Йосунг, остановись, Шин Йосунг. Но девочка не отвечала. Завихрения энергии вокруг нее усилились, и теперь ее тело было покрыто голубоватой аурой. В этот момент в центре реки Хан возник водоворот. Я не мог ничего поделать и был сметен водой. Окружающие ихтиозавры верещали. Я с трудом пытался держать равновесие, ухватившись за тушу ихтиозавра. А в следующее мгновение произошел огромный всплеск воды, после чего вынырнул ихтиозавр, в 5 или 6 раз больший, чем остальные. Он был так велик, что не казался ихтиозавром. Он был намного больше морского командира, которого я убил ранее. У него была величественная борода и высокомерный взгляд, явно доминирующий над остальными. Все ихтиозавры вокруг него склонили головы к воде. Морской вид 5-го класса, королева Мирабад показала себя. Дерьмо, так она вызвала этого монстра. Я знал, что Шин Йосунг весьма талантлива, но я не думал, что этого хватит для вызова королевы. Этот монстр был сравним с катастрофой. Я открыл закладки и собирался активировать путь ветра, но тут раздался голос Юсангах. Дакчаси, я оглянулся назад и обнаружил плывущее в воздухе тело Шин Йосун. Она двигалась по пути ауры, ведущему к королеве Мирабад, потихоньку к ней приближаясь. После чего Шин Йосун и королева переглянулись. Затем маленькая Шин Йосун тихо коснулась ее носа. Речная вода успокоилась, и ихтиозавры исчезли в глубине. Оглянувшись, я увидел, что Шин Йосун катается на голове королевы. Теперь я понял, кем она все-таки является. Повелительница зверей. Правительница всех монстров. Паволока медленно спала с глаз Шин Йосунг, когда она посмотрела на меня. Утерев кровоточащий нос, словно кровь и не текла, она сказала: «Пошли, Аджосси». Я кивнул. Глава 20. Катастрофа наводнения. 2. Я вспомнил, как Хан Мьюнга хвастался частной яхтой с его виллы на Мальдивах. Он говорил так: «Пропеллер, прорезающий воду, словно море было его шоссе». Теперь я понимал его чувства. И если лодка директора Хана в океане двигалась словно по скоростной автомагистрали Бьонбу, то я сейчас ехал по настоящему автобану. Это действительно потрясающе. Юсангах и я ехали на спине королевы, с восхищением смотря на рябь реки Хан. Будто бы проверяя свои возможности контроля, Шин Йосунг вела королеву сквозь группу ихтиозавров. Теперь река Хан стала безопасной зоной, поэтому нам следовало сойти на берег возле Йонгсангу. Ихтиозавры плыли вслед за королевой Мирабад, словно утята за своей мамочкой. Я наслаждался прохладным бризом в лицо с закрытыми глазами. Это было чертовски приятное чувство. Роскошь, которой я бы не смог насладиться, ни рух, ни мир. Шин Йосунг продолжала бормотать, сидя на голове королевы, дабы синхронизировать их дух. Юсангах наблюдала за Шин Йосунг и спросила странным тоном: «Кстати, Дакчаси, если Йосунг станет сильнее сейчас, разве ее будущее не станет только мощнее?» Я ожидал подобного вопроса. Я так не думаю. Согласно оригинальному роману, грядущей катастрофой стала Шин-Йосунг из будущего разных регрессий. Она была предана Ю Джон Хьюком и оставлена вне мира. Она потеряла чувство пространства и времени, бродя по вселенной. Затем она стала частью сценариев благодаря благословению звездного потока, став катастрофой прошлых сценариев. Тогда почему будущая катастрофа будет остановлена, если Йосунг умрет, если ветка совсем другая? Тут же продолжила вопрос Юсангах. Ты когда-нибудь слышал о теории выключенного фильма? Нет. Я посмотрел на воду и сказал. Проще говоря, это работает примерно так. Давай предположим, что история Йосунг из первого мира – это пленка. Пленка как в кино, я кивнул и продолжил. Предполагается, что этот мир – первая пленка, но есть ведь и множество других миров. Так, есть вторая, а есть и 34 пленка. Ясно. И что же? Что если одна пленка с испорченным началом прилипнет к концу другого? Например, что если разорванный 34 фильм прилипнет к концу первого фильма? Как думаешь, что произойдет, если пленку начнут проигрывать? Ю Сангах казалась обеспокоенной на мгновение. Тогда фильм изменится в процессе А. Подожди, эти две истории никогда не повлияют друг на друга? Именно так. Ах, Йосунг в настоящее время именно в такой ситуации. Наша Йосунг из первого фильма, а катастрофическая Йосунг, 34. Эти две истории полностью независимы, и любые изменения в нашем мире не могут повлиять на катастрофу. Ю Сангах была весьма умна, но все еще остается вопрос. Разве катастрофа не останется, если наша Йосунг умрет? Содержание пленок не влияет друг на друга, но они все еще связаны. А, что если начало пленки уже подожгли? Идущая следом тоже загорится, вскрикнула Ю Сангах, догадавшись. Линии двух миров были связаны. Умрет эта Йосунг, умрет и другая. Однако любые другие изменения не изменят будущую Йосунг. Этот двусмысленный парадокс был основой этой катастрофы. Дакчасси действительно много знает. Я слышал о параллельной космологии, но никогда не слышал о такой теории. Я кивнул, чувствуя себя неловко. Конечно же, она этого не знает. Эту теорию создал автор «Путей выживания». Насколько я знал, законы в произведении никогда не нарушались. Вскоре воды реки Хан успокоились. Наконец, мы добрались до другого берега. Королева высадила нас и снова исчезла в глубине реки. Шин Йосунг вздохнула, как будто ей тут же полегчало. И как я вам? И зачем спрашиваешь? Отлично сработано. Да, выражение лица Шин Йосунг изменилось. Она была рада получить похвалу. Теперь некому было похвалить ребенка. Затем я почувствовал ощутимую враждебность со стороны здания из района Йонгсунгу. Огромная тень появилась среди зданий. Гигантский молящийся богомол, мальчик, сидящий на его голове, посмотрел сверху вниз на меня. Дакчахён, это был Ли Гильюнг в защитной одежде, на пару с ханом Данхуном в наушниках. Ли Гильюнг соскользнул с богомола и бросился ко мне в объятия. Кепка слетела с его головы. Это было воссоединение после долгой недели. После чего в моем смартфоне появилось сообщение. Это был Хан Данхун. Рад тебя видеть, Хён. Может скажешь, что рад меня видеть после такого долгого расставания? Не хочу. Ли Гильюнг и Шин Йосунг начали ментальную борьбу, стоило им только встретиться. Волосы Ли Гильюнг задвигались, словно усики. А вот Шин Йосунг продолжила трогать свои волосы. А Джосси, этот мальчик продолжает смотреть на меня. Хён, кто она? Кажется, что люди сходных способностей узнают друг друга. Одна повелевала зверями, другой – насекомыми. Я не знал, смогут ли они сойтись. Я спросил Ли Гильюнга. Еще не встречался с Хиван Си? Да, не встречался. Тем не менее, я знаю, где она. Я послал насекомых проследить. Ну, на Хиван сейчас на севере. Что и ожидалось от Ли Гильюнга. Он искал членов группы даже без всяких команд. К тому же на севере сейчас находилась королева странников. Возможно, Джун Хиван сейчас работает с ней. Я знал, что Хён придет. Я послал несколько жуков в путь. Говоря об этом, количество жуков на голове Ли Гильюнга увеличилось. Раньше там был только таракан. Шин Йосунг нахмурилась, как будто испытывая отвращение. Удостоверившись в силе группы, я пришел к выводу. Лучше останемся здесь на 2 дня. Поднимайте свой уровень навыков как можно выше и добывайте монет. Озаботьтесь своими показателями. И да, Ю Сангах Си. Да, ты связалась со своей семьей? Лицо Ю Сангах потемнело. Кажется, что она еще не связалась с ними. Данхун. Хан Данхун надел наушники и молча кивнул. Он обладал навыком широкополосного интернета. Другими словами, Так можно было общаться с внешним миром. Смартфон Юсанга завибрировал, и там появилось сообщение, что он подключен к интернету. Юсанга посмотрела вниз, будто бы сомневаясь в реальности увиденного, а потом уставилась на меня со слезами на глазах. Я кивнул и продолжил. «Пожалуйста, расскажи своей семье о нашей ситуации. После конца этого сценария, за пределами Сеула безопасно уже не будет. Что произойдет, я не знаю. Просто скажи им, чтобы они готовились. Этого пока что хватит. Докчаси, тебе не нужно ни с кем связываться, я в порядке. Но, моя семья в Сеуле. В Сеуле, тогда, они в безопасности». Я молча посмотрел на север. Затем пришло системное сообщение, словно оно только того и ждало. Кто-то справился с водной катастрофой на севере. Королева странников благополучно справилась со своей работой. Осталась лишь одна катастрофа. Катастрофа наводнения. Яркий энергетический меч слабо просвистел, поднявшись в воздух. Он ударил десятком энергетических лезвий одновременно. Кровь текла из глаз Джун Хиван, испаряясь в воздухе. Вскоре ее меч остановился. «Я думаю, это все». Джун Хиван внимательно осмотрела меч и с явным чувством удовлетворения улыбнулась. Женщина средних лет напротив нее ответила ей легкой улыбкой. «Техника Чон Вучи удивительна. Кинда Хиван Си также хорошо. Вскоре ты займешь спонсора, и я уже не смогу с тобой совладать. Я польщена». Джун Хиван уставилась на синюю тюремную форму женщины. На прошлой неделе она стала их должницей, и погасить этот долг в ближайшее время она скорее всего не сможет. Женщина среднего возраста спросила: «Ты точно не хочешь присоединиться к нашей группе «Новая волна»? Королева будет в восторге, если Хиван Си присоединится. Извините, но мои спутники ждут». Джун Хиван подняла руки, будто извиняясь. Женщина средних лет просто улыбнулась, словно ничего не могла поделать. Все-таки она знала, членом чьей группы была Джун Хиван. «Я надеюсь, он понимает, что Хиван Си безрассудна. Он знает». Джун Хиван посмотрела на небо с немного недовольным выражением лица. «Почему-то мне кажется, что он смотрит на меня прямо сейчас. Вот почему я не хотел, чтобы она знала о точке зрения всеведущего читателя». В любом случае, Джун Хиван, видимо, хорошо развивалась. Я волновался, так как ее героиня не получила особого развития в произведении, но был рад, что мой выбор был верным. Затем я ощутил, как кто-то другой провоцирует на использование точки зрения всеведущего читателя. К сожалению, тут было немного точек, помогающих определить личность человека. Что это было? Вскоре я увидел знакомое лицо. Это я? Стоп, эти люди? Эй, ты! Свирепым тоном сказал Ли Гильюнг. Держись подальше от Хёна. Тогда Шин Йосунг, лежащая рядом со мной, ответила. А если я не хочу, дворняжка? Не говори со мной, червяк. Ли Гильюнг был ошеломлен. Тараканы и другие насекомые дико двигались по его голове. Ли Гильюнг едва держал себя в руках. «Хён ненавидит таких детей, как ты. Я знаю, кого любит Аджосси. Кого Хён любит. И кого же? Унни». Ли Гильюнг рассмеялся. «Унни, я думаю, что тебя обманули. Хён любит парня. Откуда ты знаешь? Я был с Хёном долгое время. Я проснулся в тот же момент». Поспешно оглянувшись, я увидел, что Ли Гильюнг и Шин Йосунг спят, устроившись головой на чем-то. Это было неправдой, просто сном. Докчаси, что-то не так? Я покачал головой после вопроса Юсангах. Это, наверное, сон. Улегшись, я услышал шепот. Эй, жук, если подумать, ты ведь обнимал Аджосси раньше. Ты что, ребенок, тебе нравятся старики? Это был не сон. Простите, вы что, не спите? Осведомилась Юсангах. После чего лагерь погрузился в тишину, прерываемое детским похрапыванием. Два дня пролетели словно миг. Дополнительный сценарий, активное выживание завершен. Все услышали системное сообщение по пробуждению и собрались. Это был длинный, но при этом короткий сценарий. Затем пришло сообщение от Бихюнга. 9421. Цифры. Бихюнг написал вновь. 9513. Что, разве не понимаешь? 9611. Тут я осознал, что это за цифры. Обещание касательно 10 тысяч. Созвездия, любящие корейский полуостров, обеспокоены количеством оставшихся подписчиков. Ты сделал то, что я тебе сказал? Спросил я Бихюнга. Я сделал, но я не знаю, будет ли от этого прок. В любом случае, желаю удачи. 9781. Медленно вращающийся великий чертог в небе показывал необычные предзнаменования. Гремела гроза, прерываясь отдельными громовыми раскатами. Затем в воздухе появился промежуточный Дакпэби. Все, вы очень долго ждали. Промежуточный Дакпэйби выглядел изможденным. Видимо, он страдал в бюро. Понравилось активное выживание, сценарий, которого вы так долго ждали, наконец-то начнется. Были некоторые сбои, но в общем все хорошо. Это будет забавный сценарий, которого я с нетерпением жду. Посмотрев на меня и воплощение, он продолжил недовольным тоном. Вы остановили 4 из 5 катастроф. Я признаю ваши достижения. Но знаете, 4 катастрофы просто детсад по сравнению с последней катастрофой. Лица людей тут же напряглись. Он был прав. Ни одна из катастроф не совладает с катастрофой наводнения. В зависимости от успехов в этом сценарии, вы можете потерять все и все будет кончено. Вероятность этого составляет более 90%, если уж говорить честно. Но, к счастью, есть сочувствующие вам. Я сжал кулаки. Наконец, оно начнется. Последние события перед 5-м сценарием. Поэтому сейчас я начну второй выбор спонсора. Глава 20. Катастрофа наводнения. 3. В небе засияли яркие огни, освещающие весь Сеул. Некоторые огни двинулись на север, другие – на запад, но разлетались они не особо сильно. Большинство огней собрались над центром Сеула. Это было свидетельством того, что воплощения собрались именно тут. Наконец-то контракт. У меня тоже будет контракт. С энтузиазмом кричали многие воплощения. Я был не единственным воплощением, прожившим до этого момента без спонсора. Вскоре над головами воплощений засветились маленькие звезды без контракта. Их количество показывало, сколько созвездий хотели заключить контракт с воплощением. Выбор спонсора. Пожалуйста, выберите вашего спонсора. Спонсор будет вашим сильным сторонником. Возможно, неподписанные воплощения увидят то же, что и я. Впрочем, то, что сейчас проплывало перед моими глазами, немного отличалось. 1. Узник золотого обруча. 2. Черный огненный дракон бездны. 3. Скрытный интриган. Как и ожидалось, тут были узник золотого обруча и скрытный интриган. Мне было жаль отказываться от них, но ничего не поделаешь. Черный огненный дракон вновь был здесь. У него была Хан Саюнг. Так зачем он приперся сюда опять? 4. Сяоил Пил. 5. Лысый генерал справедливости. 6. Король Хангму Великий. Великие представители корейского полуострова также выстроились в очереди. Сяоил Пил скорее всего был Рю Сион Рьонгом. И Самионг тоже пришел. Да еще и Лис Ким Юшин заявился. Он реально считает, что я выберу его. Список продолжился. 21. Первый меч Горьё. 22. Бог вина и экстаза. Любой, подходящий под определение лучшего фехтовальщика Кореи, мог стать первым мечом Горьё. А еще Дионис. Олимп тоже включился в гонку за Кимом Дакча. Я немного растерялся, когда список продолжился. А все потому, что следующие представители были все неожиданнее. 48. Направляющий черный свет. 49. Писарь небес. 50. Властитель мести и апокалипсиса. Я не помнил все модификаторы, поэтому мог только смутно вспомнить что-то о направляющем черном свете и властителе мести и апокалипсиса. Однако я был уверен насчет Писаря Небес. Он был мощным созвездием абсолютного добра. Архангел Метатрон. Если судить об ангельской иерархии, он намного выше Уриэля. Уже второе небесное существо. Черт возьми, да кто вообще меня смотрит? Сотни звезд над моей головой выглядели потрясающе. Их блеск освещал все вокруг меня. Некоторые воплощения смотрели на это с отсутствующим выражением лица. Это, кто это? Шин Йо Сунг уставилась на меня и пробормотала. А Джосси, ты словно елка на Рождество. Созвездия, которые любит корейский полуостров, хотят, чтобы вы сдержали обещание. Ряд созвездий хотят увидеть вашу честность. В конце концов, время пришло. Я глубоко вздохнул и позвал Бихюнга. Бихюнг, что? Сколько их там? Я дал обещание созвездиям во время столкновения с Дагдагом. Если число подписчиков канала достигнет 10000 до конца выбора спонсора, я собственное его себе и выберу. 9812. Нет, 14. 16. Количество созвездий продолжало расти. Тон Бихюнга стал напряженным. Осталось 3 минуты до завершения выбора спонсора. Теперь все определится через 3 минуты. Созвездие Лысый генерал справедливости нервно смотрит на вас. К сожалению, отчаянные взгляды не помогут. Осталось 2 минуты до завершения выбора спонсора. Созвездие Лысый генерал справедливости спонсирует вам 200 монет. Созвездие Сяоил Пил спонсирует вам 300 монет. Созвездие Король Хангму Великий спонсирует вам 300 монет. Конкурс спонсорства наконец-то начался. Это был естественный выбор для созвездий, желающих выделиться. Некоторые великие созвездия над созвездиями уровня повествования щелкают языками. Созвездие «Узник Золотого Обруча» спонсирует вам 5000 монет. Именно на это я и рассчитывал. Хорошо, хорошо. Дайте мне больше денег. Созвездие «Писарь Небес» спонсирует вам 30000 монет, как и ожидалось от Метатрона. Совершенно другой уровень. Впрочем, от небесного канцлера другого и не ожидалось. Созвездие «Узник Золотого Обруча» смотрит на книжника небес. Осталась минута до завершения выбора спонсора. Я спросил Бихюнга, и сколько их сейчас? 9973, 76, 77. Наконец цифра начала захватывать дух. 9981, 84. Осталось 30 секунд. 9993, 20 секунд. 9998. Несколько созвездий затаили дыхание. 10 секунд. 9999, 5, 4, 3. Выбор спонсора окончен. Затем я легонько вздохнул. Я посмотрел на Бихюнга, который открыл рот с улыбкой. Мне крайне жаль всех. Многие созвездия, думаю, что это нелепость. Незачем кричать. Текущее количество подписчиков. 9999. Экран, плавающий рядом с Бихюнгом, показывал реальность. Некоторые воплощения видели эти цифры, после чего у них упали челюсти. А Джосси, ты что, звезда Ютуба? Спросила у меня Шин Йо Сунг. Наверное, примерно так, ответил я наглым голосом. Это плохо. Я бы выбрал спонсора, если бы тут было 10000 созвездий. Многие созвездия задаются вопросом, кого бы вы выбрали. Затем вмешался Бихюнг. Эту информацию нельзя раскрывать в целях защиты конфиденциальности воплощения. Отличная работа, Бихюнг. Ряд созвездий бунтует. Небо над Йонгсангу-1 начало искажаться, а молнии начали бить рядом с людьми. Искры заполнили собой воздух. Сила Даккэби, влияющая на вероятность, могла также блокировать гнев созвездий. Ну а теперь созвездия. Пожалуйста, успокойтесь. К сожалению, мероприятие пришлось отменить, так как нам не хватило одного человека. Затем Бихюнг посмотрел на меня и продолжил. В качестве извинения я создам мероприятие, компенсацию. Молнии тут же перестали бить. Видимо, вы думали о том же. Черт, что же мне делать, если все пойдет по тому же пути? Многие созвездия слушают слова Даккэби. Бихюнга, я понимаю ваши мысли. Так, я накажу воплощение, которое не выбрало себе спонсора во втором выборе спонсора. Однако я сделаю это только в том случае, если созвездия этого захотят. Многие созвездия поддерживают предложенную Даккэби Бихюнгом позицию. Бихюнг удовлетворенно кивнул. Шин Йо Сунг уставилась на меня с ошеломленным выражением лица. Что происходит? Не волнуйся на тему происходящего. А Джосси, почему ты не выбрал спонсора? Ну, время еще не пришло. Честно говоря, я был немного потрясен, увидев Метатрона, но если я кого-то выберу, все сделанное будет напрасным. Я не могу войти под чьим-то управлением. Это был единственный способ. Ю Сангах Си, бери детей и прячься. У тебя есть план? Конечно. Не выходи, пока я не подам сигнал. Новый охотничий сценарий начался. Вы стали целью охотничьего сценария, как и ожидалось. Начался охотничий сценарий. Охотничий сценарий, наказание категория. Охотничий сложность условия выполнения. Максимально жестоко убить воплощение Кима Дакча. Чем жестче его убьют, тем больше монет вы получите. Лимит времени 20 минут. Награда 40000 монет. Штраф за невыполнение. Любой, увидевший это, мог подумать, что я пятая катастрофа. 40000 монет за убийство одного человека. Шин Йо Сунг побледнела, получив этот сценарий. А Джосси, Ю Сангах схватила Шин Йо Сунг, которая тянулась ко мне и отошла. Почти в тот же самый момент воплощения в этом районе обнаружили меня и начали собираться. Над моей головой появилась метка цели. Безумие. 40000 монет, эй, захватим ублюдка. Многие созвездия наслаждаются развитием сценария. Созвездия, что сердились на меня, сейчас наслаждались тем, что меня загоняют как грызуна. Они уже забыли о событии 10000 подписчиков. Да, такова была их природа. Бихюнг посмотрел на меня с мерзким выражением на лице, выслав сообщение. Я не знал, что так получится. А я знал. Я делал так, когда работал в игровой компании. Единственный способ успокоить разгневанных пользователей – запустить ивент. Бихюнг вздрогнул и пробормотал. Все нормально, просто, если заметит, я точно получу запрос на проверку вероятности. Фактически, это была очевидная манипуляция с каналом, так как число подписчиков не превысило 9999, а все потому, что канал Бихьюнга просто не вмещает больше зрителей. Я не мог просто сбежать, если кто-то наподобие Дагдага спровоцирует драку. К счастью, таких хитрецов тут не было. После недавнего инцидента низкоранговые Дагкайби были на чеку. Я решил рискнуть, однако это все еще было опасно. Не было сомнений, что некоторые умные созвездия усомнятся в произошедшем, ведь цифра остановилась ровно на 9999. Это не выглядит простым совпадением, поэтому требуется отвлечь их внимание. Созвездия ненавидели раздражающие ситуации и легко поддавались развлечениям, и я собирался воспользоваться наказанием именно для этого. Бихьюнг обратился к зрителям. Созвездия, обратите внимание на то, что воплощение Ким Дагча может получить штраф, если вы, конечно, это проспонсируете. Стоило ему договорить фразу, как мое тело потяжелело. Эгоистичные созвездия дали вам штраф скорости 500 монет получено. Чем больше монет отдадут, тем сильнее штраф будет меня ограничивать. Воплощения, которые не могли бы поймать меня в обычной ситуации, сейчас висели у меня на хвосте. Кажется, все ослеплены монетами. Так, я улыбнулся, выхватив клинок веры и нанеся удар. Уваааа! Созвездие, что жаждет вашей неудачи, дало вам штраф атаки 500 монет получено. Моя сила атаки была уменьшена вдвое, поэтому воплощения выжили. Я был рад этому. Я не хотел убивать кого-нибудь. Созвездие, жаждущее вашей смерти, дало вам штраф защиты 500 монет получено. Чертово спонсорство. Кинжал вылетел откуда-то, задев мою руку и оставив ощутимую рану. Руку бы отрезало, не будь на мне пальто бесконечных измерений. Несколько созвездий сочувствуют вашей беде, были и поддерживающие меня созвездия. Спасибо за ваши слезы. Поддерживая свою раненую руку, я побежал к юго-западному концу Йонгсенгу. Если я был прав, метеорит, в котором спала катастрофа наводнения, был именно в этом направлении. Энергия в метеорите показывала, что он близок к пробуждению. Бихьюнг, что это, черт подери, такое? Что случилось? Это просто развлечение перед тем, как мы войдем в игру. Вдруг раздался голос другого Дагкайби. Теперь Бихьюнг говорил в другой, более серьезной манере. Это чертовски контрастировало с моим тяжелым телом. Еще немного. Наконец появилась река. Держите его. Мне едва удалось вырваться из рук других людей, нырнув в реку Хан. Другие воплощения знали, что именно было в реке, поэтому не следовали за мной. Да он сумасшедший. Ихтиозавры тут же окружили меня, словно ждали. Они хотели перекусить мной. Многие созвездия рады происходящему. При взгляде на ихтиозавров у меня появилась мысль. У меня не было таланта. Как бы я ни тренировался, я просто не мог стать столь умелым. Но использовать это, как оправдание, я не хотел. Эксклюзивный навык закладка может быть активирован способ, который позволял мне стать сильнее, тот, что отличал меня от других людей. Закладки персонажей активированы доступных слотов закладки. 4. Вывод списка доступных закладок. Я убираю демагога Чона Илха из 3 слота и добавляю туда укротительницу зверей Шин Йо Сунг. Закладка номер 3 активирована. Яркий свет окружил мое тело, после чего запах монстров изменился. Кто-то пах дружелюбно, кто-то враждебно. Я осознал мир, о существовании которого и не догадывался. В конце концов, именно восприимчивость к миру определяла, как человек может его воспринимать. Уровень навыка закладка низкий, что сокращает время активации. Время активации 30 минут. Ваше понимание персонажа значительно. Вы можете выбрать некоторые из ее навыков для использования. Один из отдаленных ихтиозавров синхронизировался со мной, отчего в моей голове образовались сложные конструкции. Продвинутое разнообразное общение УР. 3 активировано укрощение УР. 9 активировано кровь потекла из моего носа. Именно это чувствовали дети. Я медленно открыл рот. Приди, королева Мирабад. Один, как недавно выяснилось, ГУ, это сокращение от квартал. Потому, напишите в комментарии, либо в голосовании в группе, оставить ГУ, либо изменить везде на квартал. Глава 20. Катастрофа наводнения. 4. Королева ихтиозавров рассекала водную гладь. Величие ее тела заполнило реку Хан. Испуганные воплощения немедля отошли от реки. А-а-а, дерьмо, что это? Я испытал торжественность при встрече с ней. Я столкнулся с правителем вида. Я вновь ощутил, насколько велики были Шин Йо Сунг или Гильюнг. Опустись. Баки королевы коснулись воды после моих слов. Еще раз, это было крайне неразумно, иметь тот же эффект с таким же навыком. Это походило на то, как я использовал путь ветра Ликаона. Подобравшись ближе, я зацепился за ее голову. Тело королевы дрожало, будто она отвергала мои прикосновения. Это было пределом для меня. Честно говоря, мне казалось, что моя лобная доля мозга горит от связи с королевой. Мельком взглянув на охотившихся на меня воплощений, я сказал: «Вперед!» После чего началась моя борьба с королевой. Словно играясь со мной, королева плыла по воде, не сильно ориентируясь на мое желание дышать. «Пхах!» Попытался я набрать побольше воздуха, трепыхаясь словно мокрая мышь. Это окружающие ихтиозавры пялились на меня, явно удивленные. Созвездие узник золотого обруча смеется над вами. Мой контроль был не особо четким, но королева двигалась в нужном мне направлении. А направлялся я на юго-запад от Йонгсенгу. Это был Нудесом, один из немногих островов в реке Хан. Если я правильно помню, именно там было место с наибольшим потенциалом для появления катастрофы наводнения. Пятая катастрофа пробудилась на искусственном острове в реке Хан. В путях выживания не указывали даты, поэтому я не знал, что за время было взято за основу романа. Я думал, что он происходит в тот год, когда я только начал его читать, но роман выходил 10 лет, и как итог развития технологий было не таким. В путях выживания мало упоминались современные устройства и не было четких географических наименований. Эта ситуация была отличным примером подобного. Искусственный остров в реке Хан, черт возьми, где это? Тем не менее, я смог определить, что это был Нудесом благодаря описанию и размеру метеорита. Мои мысли были прерваны внезапной остановкой королевы. Не удержавшись, я вылетел на Нудесом. Королева Мирабад в последний раз взглянула на меня, после чего исчезла в глубине реки Хан. Чертова сучка. Эксклюзивный навык закладка отключенный, и Кмир перевернулся, пока я пытался откашляться от речной воды. Я поднял голову, разглядывая раскинувшийся передо мной пейзаж Нудесома. Я никогда не был тут, при этом явно видел что-то несоответствующее действительности. Деревья на Нудесоме выглядели такими, будто они существовали в мире до разрушения. Ихтиозавры исчезли, поэтому воплощения решили формировать реку. Я видел, как некоторые из них летают. Спрятавшись за деревьями и затаив дыхание, я наблюдал за ними. Где он? Разве он не пришел сюда? Я не думал, что будет столь много людей, выучивших летное маневрирование. Эти придурки ведь не были регрессорами. Так почему они адаптировались столь быстро? Многие из них высадились на Нудесоме. Хён, предлагаю оглядеться. Я не уверен, что он тут один. Согласен. Видел, сколько у него звезд над головой? Он монстр. Героические черты не нужны, когда имеешь дело с монстрами. Интересно, он так же силен, как король на западе. Это был разговор о том, как убить кого-то. Я думал, что сравнивать меня с Ю Джон Хьюком было глупо. Я хотел пересидеть до конца срока, но тут кто-то вышел из леса. А Джосси должен быть осторожен. Убирайтесь с острова, если цените жизнь. Это был сильный голос. Девушка, одетая в черную толстовку поверх униформы, подошла к мужчинам. «Кто ты?» Молодая девушка без страха. «Моя рука. Ее меч двигался в пространстве, оставляя все больше кричащих тел без рук. Тут закричал один из достаточно молодых воплощений. «Это она, герцог лояльности и войны. Что? Почему она здесь? Бежим! Бежим отсюда!» Воплощения тут же попытались использовать летное маневрирование, но они на данный момент были в этом не так хороши, как я думал. Некоторые из них можно было даже назвать сильными. Но герцог лояльности и войны не сделал бы своим воплощением Абыкова, даже будь она сотню раз потомком его друга. Девушка указала на меня мечом. «А Джосси, ты собираешься уже выйти? Почему ты прячешься? Тебя ведь выдает метка». Это напомнило мне о том, что над головой у меня висела вполне реальная цель. Я вздохнул и вышел из леска с поднятыми руками. «Собираешься убить меня? Я бы не прочь, но мастер расстроится». Длинноволосая девушка, Ли Джио, со смехом убрала меч. Ее сила возросла за те 10 дней, когда мы не виделись. Ли Джио заметила мою травмированную руку и спросила: «Как себя чувствуешь? А то на здорового ты не особо походишь». «Раз не похожу, зачем спрашиваешь? Я думал, ты вернулась в среднюю школу Дейпа. Что ты здесь делаешь?» «Мастер подобрал меня пару дней назад. Я не знаю, как он меня нашел». «Ю Джан Хьюк?» Я, конечно, знал, что Ли Джио была ключевым членом группы Ю Джон Хьюка, но пойти и найти ее. Я посмотрел на ее физические данные, используя спокойное наблюдение. Общие показатели стали больше 160 единиц. Ее сила и выносливость были ниже, но в целом она достигла предела характеристик для пятого сценария. К тому же убийца демонов и владение мечом только улучшилось. Казалось, что все персонажи путей выживания развивались быстрее, пока меня нет рядом. У них что, психический блок из-за меня, а как там группа Аджосси? Ты встретил Хиван Унни, остальные ждут в Йонгсенгу. Я еще не встречал Хиван Си. Плохо. Она хотела тебя увидеть. Если подумать, Джун Хиван или Джио имели сходные позиции. Я внимательно огляделся и спросил. Ты пришла с Ю Джон Хьюком, а, откуда только Аджосси все знает? В этот момент я услышал звуки с края Нудесама. Воплощение, что форсировали реку, закончились бой с ихтиозаврами и добрали до острова.